Глава 34. И жили они долго и счастливо. Когда президент ФИФА Джанни Инфантино вручал Криштиану Роналду самый желанный приз 2016 года, Лионель не присутствовал на церемонии награждения. Португалец снова сделал это, выиграл золотой мяч в четвертый раз, опередив Лео и Антуана Гризмана в борьбе за трофей. Месси по-прежнему опережал Роналду со счетом 5-4 по выигранным золотым мячам, но он даже и не рассчитывал выиграть этот трофей в год, когда КР-7 выиграл Лигу чемпионов и Евро-2016. «Это был лучший год в моей карьере», — восторгался звездный игрок мадридского Реала, сияя со сцены на торжественном мероприятии в Цюрихе 9 января 2017 года и сетуя на отсутствие делегации из Барселоны. В официальном заявлении «Синегранатовых» говорилось, что команда уделяет первостепенное внимание подготовке к матчу в среду, ответному матчу 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетик Бильбао». Тем не менее, все задавались вопросом, почему это было настолько важно, что они не могли взять один выходной и поехать в Швейцарию. Матч, безусловно, был сложным. На прошлой неделе они проиграли первый матч со счетом 1-2, что поставило их в сложное положение. Теперь им нужно было побеждать сложного соперника на Камп Ноу. Тем временем ничья 1-1 с Вильяреалом заставила Реал Мадрид забить тревогу в борьбе за чемпионство в Ла Лиге. Реал Мадрид опережал Вильяреал на 5 очков, имея игру в запасе. Слишком большой отрыв, учитывая, что они еще не сыграли половину сезона. Сделать акцент на Кубок Испании оказалось удачным ходом для Барселоны. Хотя в январе финал казался далеким, Месси сделал все возможное, чтобы пройти дальше в Кубке. И это принесло свои плоды, как провозгласила на следующий день каталонская газета «Спорт». «Месси Бог вернулся с местью». В репортаже было написано так. «Потрясающий гол Месси на 77-й минуте принес счастливое завершение равной и тяжелой игры». Холодным и напряженным вечером Барселоне было нелегко склонить счет в свою пользу. Первый тайм прошел под их контролем, но гол Суареса на 26-й минуте отменили из-за офсайда. Однако ему удалось забить на 35-й минуте. Месси получил мяч, отдал пас Неймару, который прорвался вперед, а затем вывел уругвайского нападающего на ударную позицию. И тот вколотил мяч в сетку. Это был 300-й гол для трио МСН. Еще одна веха для одной из самых мощных ударных сил в мире. Второй тайм начался с еще одного гола Барселоны. Пенальти Неймара на 48-й минуте. Но вскоре после этого львы нанесли им удар, когда Сабарит ударом головой сравнял счет. Неопределенность подстегивала Барселону. Еще один гол гостей поставил их под угрозу вылета. Обе команды атаковали ворота друг друга, пока, наконец, парень из Росарио не сделал свою команду победителями. Красивый удар со штрафного. Мяч угодил в левую штангу ворот и Рейсоса, позволив Барселоне облегченно выдохнуть. После поражения и ничьей это была первая победа команды в 2017 году. Сезон для команды Луиса Энрике начался не так уж плохо. 17 августа 2016 года Месси выиграл свой первый титул в качестве капитана, обыграв Севилью со счетом 5-0 в Суперкубке Испании и записав на свой счет две передачи и гол. Но неожиданное поражение от Алавеса 10 сентября сорвало их планы, а когда 21 сентября Месси получил травму на Камп Ноу, началась паника. Это произошло во время матча с Атлетико Мадрид. Команда начала матч очень собранно, а ее игра в полузащите напомнила о временах Гвардиолы. Быстрые касания, постоянный прессинг и отбор мяча, причем в гораздо более высоком темпе, чем у соперников. Ракитич вывел Барселону вперед еще до перерыва, и не было ни малейшего намека на предстоящее разочарование. Но во втором тайме все складывалось не в пользу Барселоны. Сначала Бускетс выбыл из-за самочувствия. На 58-й минуте аргентинец приложил руку к животу и упал на землю, оглядываясь на скамейку запасных. Когда на Камп Ноу все уже затаили дыхание из-за травмы Лео, Корре сравнял счет за Атлетико Мадрид, и ослабленная Барселона уже не смогла вернуться в игру. Лео порвал мышцу правого бедра. Он выбыл на 3 недели, как минимум на 3 матча. Это была уже не первая подобная травма, из-за которой Лео выбывал из строя. Ранее он пропустил месяц из-за аналогичных проблем с левой ногой во время игры за сборную Аргентины. Тренер сборной Эдгардо Бауса резко высказался в адрес клуба по поводу травмы, заявив, что «Я не доверяю медицинскому штабу Барселоны, они скрывают информацию. а позже добавил: «Барселона постоянно присылает нам сообщения с просьбой позаботиться о Месси, но сама о нем не заботится». Хотя позже он отказался от этих слов, раскол между двумя лагерями остался, и эта последняя травма могла только усугубить ситуацию. Бауза был не единственным, кто высказал свое мнение. На пресс-конференции Зидан сказал: «Действительно ли Барселона настолько хуже без Месси? Мне не нравится слово «хуже», но все понимают, что Месси — это Месси. Мы знаем, что он приносит Барселоне, и ясно, что без него мы увидим другую команду». Пока что аргентинцу пришлось просто смотреть на сентябрьские победы над Спортинг Хихон в Ла Лиге и Боруссией Мёнхенгладбахом в Лиге Чемпионов, а также ужасное поражение в матче с Сельтой 2 октября, как раз перед его возвращением. Барселона проиграла со счетом 3-4, уступая 0-3 в первом тайме. Возвращение Лео совпало с 4 победами подряд, за которыми последовало поражение от Манчестер-Сити в Манчестере. 6 ноября в матче с Севильей он забил свой 500-й гол в составе синегранатовых, включая товарищеские матчи, а 23 ноября, забив дважды в ворота Селтика в Глазго в Лиге Чемпионов, он достиг отметки 100 голов в международных клубных соревнованиях. Но после этой вспышки успеха 3 подряд ничьи со счетом 1-1 заставили Барселону забуксовать. 27 ноября в матче против Реал Сосьедада даже трио МСН не помогло одержать победу в Сан-Себастьяне. 30 ноября в Кубке Испании в матче против Эркулеса была та же история. И, наконец, самый болезненный матч против мадридского Реала на своем поле. В отличие от других матчей, Месси не блистал в матче против сливочных. Луис Энрике оставил Иньесту на скамейке запасных, и без него на поле соперник спокойно завладел инициативой в игре. К перерыву счет был 0-0. После перерыва Луис Суарес ловким ударом забил гол на 53-й минуте. С выходом на поле Иньесты Барселона начала создавать моменты, но упустила 2 явных шанса. Сначала Неймар после запоминающегося финта против Карвахаля, а затем Месси. Лео оказался в выгодной позиции, чтобы забить с края поля, но мяч улетел в сторону от ворот мадридского Реала. Барселона вела в счете до 89-й минуты, но потом случился удар головой Серхио Рамоса. На этот раз не с углового, а со штрафного. Счет 1-1, и Реал Мадрид сохранил отрыв в 6 очков от своих соперников, проведя самую сложную выездную игру в этом году. В условиях, когда Барселона участвовала в 3 разных соревнованиях и во всех из них проигрывала, внимание переключилось на административные вопросы. Контракт Месси истекал в 2018 году, а аргентинец до сих пор не продлил его. Ни клуб, ни Хорхе Месси, который вел переговоры от его имени, не подавали никаких признаков приближения к достижению договоренности, и напряжение в стане Барселоны росло. После победы над Атлетик Бильбао в 1/8 финала Кубка Испании, один из совета директоров Барселоны, Пере Гратакос, представлял клуб на жеребьевке четвертьфинала. «Без Иньесты, Неймара, Пике и других Лео не был бы таким хорошим игроком», — сказал он журналистам. Его высказывания вызвали огромный резонанс, и на следующий день его уволили. Хотя переговоры, похоже, зашли в тупик, никто в клубе не хотел расстраивать Месси, который подтвердил свое намерение остаться в Барселоне, но при этом заявил, что не исключает никаких возможностей, включая возвращение в Ньюэллс Олд Бойз, клуб, который воспитал его в начале его футбольного пути. Тем временем команда продолжала бороться на поле. 14 февраля на стадионе Парк де Пренс ПСЖ разбивает сердце Барса, устроив разгром в день Святого Валентина. Бывший игрок мадридского Реала Анхель Ди Мария сделал дубль, а голы Дракслера и Кавани принесли хозяевам разгромную победу со счетом 4-0. Критики подверглись Андре Гомеш и Серже Роберто, но и Месси не остался в стороне, не сумев создать реальную угрозу на протяжении большей части игры. Все были согласны с тем, что это поражение стало точкой невозврата для клуба. Но 3 недели спустя они напомнили, что в футболе нет ничего невозможного. Луис Суарес вывел Барселону вперед уже на 3-й минуте, забив головой после ошибки защитника. А перед самым перерывом Кюрзава забил автогол, давая болельщикам лишь проблеск надежды. Во втором тайме Барселоне нужно было забить 2 гола, чтобы перевести игру в дополнительное время. Счет начал меняться в их пользу, когда Месси забивает пенальти на 50-й минуте. Это был не лучший его матч, но он отлично взаимодействовал с Неймаром, который играл блестяще, ведя команду за собой талантливо и энергично. Когда Барселона почувствовала себя уверенно и оставалось 40 минут, чтобы избежать поражения, Кавани сделал счет 3-1. Но затем произошло чудо. Грандиозный финал фейерверка Барселоны. Три гола с 88 по 95 минуту отправили Барселону в четвертьфинал Лиги Чемпионов, выбивая ПСЖ из турнира. Героем стал Серджо Роберто, акробатически забивший шестой гол. Но на всю жизнь запомнилась культовая фотография Месси, сделанная мексиканским фотографом Сантьяго Гарсесом, которая демонстрирует итог этого матча. На ней изображен Месси с поднятым вверх правым кулаком, стоящий высоко на одном из барьеров у кромки поля в окружении болельщиков. Это идеальный портрет празднования, отражающий восторг болельщиков в кульминационный момент, а также лидерство Месси. Снимок мгновенно стал популярным в социальных сетях. «Чудеса случаются», — гласил заголовок Марка после ответного матча. «Барселона дотянулась до небес», — писали в «Спорт». «Чудо на Камп Ноу», — провозгласил «Телеграф». «Барселона совершила самый мощный камбэк в истории Лиги Чемпионов». Эта радость привела к небывалому оптимизму в стане Барселоны. Но через 4 дня они снова попали в трудное положение. С отсутствующим Неймаром и различными изменениями в стартовом составе они проигрывают со счетом 1-2 Депортиво Ла Коруньи. Реал Мадрид по-прежнему лидировал в Ла Лиге, опережая соперников на 2 очка и имея игру в запасе. После этого для Месси и команды наступили американские горки. В победном матче с Валенсией он сделал свой 100-й дубль за клуб. Потом они обыграли Гранаду и Севилью, но затем они уступили Малаге, а затем потерпели разгромное поражение 0-3 от Ювентуса в первом матче четвертьфинала Лиги Чемпионов. Чтобы остаться в турнире, им нужно было сделать еще один исторический камбэк, но на этот раз чудо не произошло. Барселона не смогла пробить ворота Буффона ни разу. Матч завершился со счетом 0-0, и их мечта о Лиге Чемпионов закончилась на стадии четвертьфинала. Через 4 дня, 23 апреля, они встретились с мадридским Реалом. У сливочных был отрыв в 3 очка, и победа практически обеспечивала им титул. Если не думать о Лиге Чемпионов, то Барселона все еще сохраняла шансы на дубль в испанском футболе. На переполненном Сантьяго Бернабео при 81 044 болельщиках на стадионе и 650 миллионах зрителей в 185 странах, Месси показал свою лучшую игру в сезоне. Он был сосредоточен и готов к игре. Он опустился глубоко, чтобы получить мяч, и взял на себя организацию атаки синегранатовых. К сожалению, их оборона начала матч неудачно, позволив Казимиру забить гол на 28-й минуте. 5 минут спустя Лео получил мяч в штрафной, обошел Карвахали и нанес удар по воротам Кейлора Наваса, чтобы сравнять счет до перерыва. Аргентинец был очень активен. Барселона выглядела угрожающе, и в конце концов Ракитич забил из-за пределов штрафной. Грубый фол Рамоса на Месси оставил мадридцев в десятером, но им все же удалось сравнять счет благодаря отличной игре Хамеса и Марсело. А затем Месси появляется там, где никто не ожидал его увидеть, в решающий момент матча. Серджо Роберто получил мяч, сделал пас Андре Гомешу, который добрался с мячом до зоны соперника. Он отдал передачу Жорди Альбе, а тот отдал пас назад Месси, который, стоя и не привлекая к себе внимания соперника, свободно переправил мяч в сетку ворот, оставив Наваса без шансов его поймать. Это был его 500-й официальный гол за Барселону. Знаменательный момент, заслуживающий особого празднования. Обняв товарищей по команде, он снял футболку на углу поля, поворачивая ее, чтобы показать болельщикам номер 10. Несколько секунд он стоял с серьезным видом, затем пробежал, раскрывая руки и глядя в небо, после чего вернулся в центр поля вместе с остальной командой. В тот вечер после одного матча Барселона возглавила Ла Лигу. На протяжении всего последующего месяца ни один из двух грандов испанского футбола не поддавался давлению. Реал Мадрид выиграл 6 оставшихся матчей, включая важнейшую игру с Сельтой, которую пришлось перенести из-за штормов в начале сезона. И хотя Барселона одержала 5 побед подряд, Реал Мадрид не оставил им шансов на завоевание чемпионского титула. 21 мая Месси забил 2 гола в матче с Эйбаром, когда Барселона отыгралась со счета 0-2 и победила со счетом 4-2. На другом конце страны, на Коста-дель-Соль, Реал Мадрид стал чемпионом Ла Лиги, одержав комфортную победу над Малагой со счетом 2-0. Финал Кубка Испании, который состоялся через неделю, был последним шансом синегранатовых завоевать титул в этом сезоне. Они играют соловесом, командой, не имеющей ни национальных, ни международных титулов, но удивительным образом вышедшей в финал Кубка УЕФА в 2001 году. Они проиграли Ливерпулю, но надеялись, что Барселона не сможет их огорчить. Игра прошла на стадионе Висенте Кальдерон. Это был последний матч, который прошел на домашней арене Атлетико Мадрид перед тем, как ее начали сносить в 2018 году. «Эль Глориосо», славные, как называют Алавес, заняли 9-е место в Ла Лиге. 14 побед, 3 ничьи, 11 поражений, и место в Лиге Чемпионов или Лиге Европы стало для них недосягаемым. А в последней встрече с Барселоной синегранатовые разгромили их со счетом 6-0, так что их победа в этом матче казалась маловероятной. Но у них есть надежда, как в более раннем матче с Барселоной в сезоне, который они выиграли со счетом 2-1, в матче, который Месси пропустил из-за травмы. За победу в Кубке Испании они получили бы место в Лиге Европы, оставив позади баскских соседей Атлетик Бильбао. В течение недели перед матчем улицы Мадрида пестрили цветами двух клубов. Несколько километров разделяли Висенте Кальдерон и Сантьяго Бернабео, но завоевание трофея в родном городе главного соперника всегда добавляет дополнительный уровень удовлетворения для любого болельщика Барселоны. Месси воспользовался возможностью выполнить свои рекламные обязанности в социальных сетях. Возможно, это был последний шанс в сезоне. На одном из снимков, получивших наибольшее количество комментариев, он был изображен в новых бутсах с принтом зебры, сделанных специально для этого случая, готовый выбежать на поле и отразить нападение любых хищников. Совместно с Adidas Football он выложил фото с хэштегом «Nemesis», что набрало более 500 000 лайков и 8000 комментариев. Но за 2 дня до матча все говорили не об этом. Верховный суд, высшая судебная инстанция Испании, оставил в силе приговор, вынесенный в 2016 году Месси и его отцу за налоговое мошенничество. Он также подтвердил тюремное заключение сроком на 21 месяц, несмотря на то, что Лео погасил 4,1 миллиона евро неуплаченных налогов за 2007, 2008 и 2009 годы, а также заплатил штраф в размере 2,8 миллиона евро. Как и суд Барселоны, вынесший первоначальный приговор, Верховный суд отклонил аргументы Месси о том, что он не знал о структуре, через которую его бухгалтеры контролировали его доходы. Учитывая, что оба приговора составляли менее 2 лет, и у них не было судимости, и Лео, и его отец избежали реального тюремного заключения. В начале матча на Висенте Кальдерон не было никаких признаков того, что Месси отвлекся. Едва матч начался, как Барселона получила первый шанс благодаря блестящему удару Лео. На 5-й минуте он сделал пас Жорди Альби, но удар испанца головой прошел совсем рядом с воротами. Мгновением позже у Барселоны выбыл Хавьер Маскерано из-за травмы. В результате столкновения в воздухе с Маркосом Льоренте Маскерано покинул поле с раной на голове. В результате этой перемены Барселона была дезориентирована на поле почти на 20 минут. Потеряла контроль над мячом и позволила Ибаю Гомесу пробить по воротам на 27-й минуте. Но уже через 2 минуты отличная передача Месси от Неймара позволяет аргентинцу открыть счет в матче. Красивый удар Блохи с края поля, и Пачеко не смог ничего сделать, чтобы остановить его. Не успели партнеры по команде поздравить Лео, как половина футбольных аналитиков мира уже сообщила своим радио, теле и онлайн-аудиториям важнейшую статистику. Барселона еще ни разу не проигрывала в финале, где забивал Месси. Этот матч не стал исключением, несмотря на то, что вскоре Алавес сравнял счет благодаря невероятному голу Тео Эрнандеса со штрафного. На 44-й минуте Неймар вновь вывел синегранатовых вперед благодаря ассисту Андре Гомеша, а сразу после этого потрясающий финт Месси поставил точку в матче. Зажатый 4 игроками соперника, практически не имея возможности пробраться к краю поля, маленький волшебник совершил потрясающий финт, оторвавшись от своих оппонентов, а затем отдал пас на Алькасара, и тот ударом по воротам сделал счет 3-1. Во втором тайме Алавес держался уверенно. Барселона отвечала ему тем же, вплоть до того момента, пока Месси получил желтую карточку за стычку с Пачеко. После финального свистка ничто не могло омрачить празднование команды, которая продолжалась до утра. Это была их 29-я победа в Кубке Испании, рекорд всех времен. И 3-я победа подряд. Последний матч Луиса Энрике в качестве главного тренера Барселоны завершился триумфом. Неделю спустя Реал Мадрид снова праздновал победу в Лиге Чемпионов, став чемпионом второй раз подряд и сделав дубль, к которому стремилась Барселона. Во время рекламной поездки в Китай Лео сказал в интервью ESPN Asia: «Мы бы хотели выйти в финал Лиги чемпионов и выиграть Ла Лигу. В этом году этого не произошло. Мы пытались, но не вышло. У нас есть Кубок Испании, и мы надеемся, что следующий год будет более удачным для нас в плане трофеев». Несмотря ни на что, этот сезон стоило запомнить. Месси завоевал 30 титулов в составе Барселоны, и это был 8-й сезон подряд, в котором он забил более 40 голов. Он в 4-й раз выиграл трофей Пичичи. Этот приз испанская спортивная газета «Марка» присуждает каждый сезон лучшему бомбардиру Ла Лиги. И выиграл свою 4-ю золотую бутсу. И, наконец, голландский журнал «Футбол» назвал его лучшим игроком в истории. Он опередил Марадону, Кройфа, Пеле и Ди Стефано, в то время как его соперник Криштиану Роналду даже не вошел в пятерку лучших игроков. 2018 год станет годом чемпионата мира по футболу. У Месси, которому шел 3-й десяток лет, будет 2 новых главных тренера в клубе и в сборной. Эрнесто Вальверде возглавит Барселону, а Хорхе Сампаоли будет тренировать сборную Аргентины. Но перед этим конец сезона предвещал долгожданное событие для звезды Барселоны и его близких. 30 июня 2017 года в своем родном городе Росарио Лионель Андрес Месси и Антонелла Роккуццо связали себя узами брака после 8 лет совместной жизни и рождения 2 детей. Всего 5 дней спустя Лео снова сказал «да», на этот раз Барселоне, продлив свой контракт до 30 июня 2021 года.